Алло, Валентина? Здравствуйте. Мы это самое, шашлык жарим, сейчас вот празднуем. Чего? Празднуем, шашлык жарим. Не слышу. Шашлык жарим. А, шашлык? Да. Приятного аппетита. На противне. А ты будешь? А? А ты будешь? Нет. Нет. Тебе не принести, там у нас осталось еще много. 3 кило или мяса? Ничего мне не надо ни от кого. А что, ну как, таблетки выпила, нормально себя чувствуешь? Нормально. Да, не звонили аферисты? Откуда там, в трубке не узнаешь, кто аферист, кто нет. Не, ну звонили там картавые, Марии всякие там непонятные. Картавый вчера звонил. О, а что говорил? Да ну, буду я записывать что ли. Ну, болтать хуйню всякую, да? А это самое. Что, сегодня же суббота, ты там придумала что-нибудь? А? Сегодня же суббота, ты придумала что-нибудь? А что я должна придумать? Ну, не знаю, там гости, блин. Вот она и суббота, при чем тут суббота? Ну, в гостях там побывать у кого-нибудь, там родные приезжали, нет. Рассказывай. А? Родные приезжали, нет. Нет. Нет. А я вот... К Новому году готовится. Да, что они готовят? Оливье? Ёлку наряжает, оливье! Кто это за 10 лет оливье готовит? Я сегодня тебе с утра звонил, ты говорила, что еще ёлку рано ставят. Посмотри, вся Москва в ёлках. Да? А ты вообще смотришь новости? Что там, как у вас вообще в Москве дела? Не смотрю, нет. Нет? А что, телевизор работает еще? Работает. А двери нормально работают? Железные? А? Двери нормально работают, железные? Нормально. Да? А сколько вы отдали за двери? А? Сколько за двери отдали? Денег? Дорого. Дорого, да? Ну, хорошие, да? Толстые. Хорошие. Уже аферисты не поломают, да? А? Аферисты уже не поломают, да? Да не должны. А то, блядь, ломают, в тюрьму сядут. Клею, суки, налили, блядь, вот это. А? Клей налили тебе в замок. Когда? Ну вот, когда ты меняла, говорила, замок крутишь, а... А, думаешь, клей налили, и да? И думаю, я знаю, блядь, я вот в интернете увидел ихний план. Да. Охуели, блин. А я думаю, что такое замок, был как замок и не стал работать, а то клей налили. Да, вот суперклей вот этот в тюбике. Ой, ой. И сняли на видео, как это делали. Да что? На телефон снимали, да, на видеокамеру. Да? Да. Блять, ну как так, зачем такое делать? Ну звонят, пускай поболтают, но зачем ломать двери, я не знаю. Да. Пиздец. Вообще. Это, а мы сегодня огоньки купили, вот эти, гирлянды купили сегодня. Гирлянды купили? А, на окна повесили, вообще, светится уже. А-а-а. Ну, елку я не знаю, наверное, купим искусственную. А вы с какой квартиры-то? Да, мы по голосу слышите? А? С Украины звоним. С Украины звонишь? Да, ну вы что, по акценту не понимаете? Да, когда другой город, то говорят, подождите, сейчас вам... соединим с другим городом. Не, а этого не было, врешь. Мы же не с телефона звоним. А? Мы звоним не с телефона. А откуда же? В интернете программа есть такая. Через интернет можно звонить. Угу. Скайп называется, скайп. Запомни. Я запомнил твой голос. Ты с 218-й. Нет, с 218-й это Серега звонит, Подольский вот этот. Ох, Валюша вот это так разговаривает. Угу. Ну ты же помнишь сама, вот это, он кричит всегда, давай квартиру там. Старуха, вот это вот такое вот. Да. А тут же ж вы по акценту что, не понимаете, что это Украина звонит. Мы квартиру точно у вас не требуем. Как ну, это Украина узнала о Валентине Петровне? В интернет везде одинаковый. Да? Ну. Сами вот зай... Хорошо. До свидания.